попробуй, меня считаешь по новой. Внутри рассыпались бусы, сложные вкусы. Цепочка пульса, плетайся, гореть не бойся, останься. И потечем по нему все по-другому. Ну что мне делать, если я с тобой? Я так хотела, чтобы было сладко. Ну что мне делать, если я с тобой? Я так хотела, чтобы было сладко. Края совпали по полной, до дна достали и волны. Мы заплывали беспечно, только по встречной.